Глава пятая. Коломен. Возле берлоги Сидоровича мы планировали сделать привал, пополнить запасы и прикупить зеленому приличный ствол вместо стрелоплюва. Но когда подошли к кордону, уразумели. Планы, скорее всего, придется корректировать. Расширяющийся кверху жирно-черный столб был заметен издалека. Чадило знатно. Клубами, словно в железнодорожной насыпи, горел склад автомобильных покрышек. Едкое марево уже растеклось над всей округой, смешалось с тучами, но в одном из очагов пожар продолжался до сих пор, хотя открытого огня заметно не было, только черный как смоль дым. Мы остановились после заброшенной будки с огрызком шлагбаума, где давным-давно располагался блокпост. Помнится, еще до истории с бумерангами я здесь двух резвых снорков упаковал. Псевдоприматы собирались перекусить одиноким сталкером, бредущим по своим делам, но хрен угадали. Потенциальный рацион оказался вершистым и завалил родов тяжелыми железяками. Тогда внутренний периметр тянулся севернее, но пару месяцев назад вояки передвинули его на несколько километров вовне, потому как зона разрослась. Подобная пульсация аномальной территории происходила раз в 2-3 года и уже никого особо не удивляла. Дрой попросил у зеленого оптический прицел, присел на ржавый обод тракторного колеса и припал к окуляру, изучая местность. «Глянь», — сказал он через минуту и протянул мне оптику. «Не туда, правее, около тоннеля под мостом. Видишь?» Я переместил прибор по указанному вектору и отнял от лица. Поморгал, решив, что зрение меня подводит. Вновь поднес резиновый кругляшок амортизатора к глазу и сдвинул пальцем колесико, подстраивая резкость. Зрелище одновременно пугало и притягивало взгляд. Арка тоннеля, очертания которой были знакомы любому сталкеру, начавшему скитание по зоне с кордона, теперь представляла собой бесформенную груду, в которой бетон перемешался с металлом. Мост рухнул, похоронив под собой дорогу, по которой проезжал официальный транспорт ученых и военная техника. Но коптил вовсе не завал. Дым валил из-за перевернутого Урала, сплющенная кабина которого валялась метров 10 от кузова. Что стало с водителем, не составляло труда домыслить. А возле грузовика стояли угольники, трое. И когда я понял, что они делают, на меня напала легкая оторопь. Одно из существ в химзащитном комбезе с откинутым капюшоном держало тело, а двое других сосредоточенно потрошили его. Картина поражала какой-то неестественностью. Почему бы не опустить труп на землю? По спине пробежали мурашки. Такое чувство, будто это черное бестие не напрягается, держа на вытянутых руках центнер мяса. Сколько же в нем силища! Гост хотел взять у меня прицел, но я предупреждающе поднял палец. Постой-ка! Повернув кольцо, я сменил фокусное расстояние, сделав максимальное увеличение. Стараясь не трясти оптику, медленно навел на жертву и негромко крякнул от удивления. «Что там такое?» — не вытерпел зеленый. «Они...» — я вернул ему прицел. «Они ж своего потрошат». «Кто кого потрошит?» — спросил гост. «Угольники. Собрата буквально на части рвут». После этих слов я закашлялся и с подлобья проследил за реакцией Левки. Реакция эта, прямо скажем, мне не очень понравилась. Парень занервничал. Брови дрогнули, взгляд метнулся из стороны в сторону. Картина дыхания резко поменялась. Между вдохами проскользнула пауза, появился характерный носовой присвист. Несмотря на то, что он моментально взял себя в руки и попытался скрыть беспокойство, я все четко зафиксировал и сделал еще одну зарубку в памяти. Левка по типу характера флегматик, причем почти без примесей, потому наблюдать у него подобные признаки сильного волнения было вдвойне непривычно. Наш загадочный проводник реально испугался, когда услышал, как угольники вскрывают себе подобного. «Испугался», — негромко сказал я, но реплику услышали все. Левка не растерялся. Он прилепил на губы сладкую улыбку и согласился. «Конечно, нам ведь в логово к этим каннибалам идти. Они не каннибалы». Моя ответная улыбка получилась и вовсе медовой. «Спорим, эти черти сейчас сожгут тело Ведь именно их мутагенная требуха так коптит, правда? Сталкеры переводили взгляд с меня на парня и обратно, пытаясь понять подтекст нашего разговора. Может, и сожгут, пожал плечами Левка, мне почем знать. Все ты знаешь, не юли. Они ведь не просто от скуки его потрошили, а? Они искали проглоченную штуковину, как у того в баре. Ведь фолиновский специалист по экстремальной хирургии у черного касатика артефакт достал как раз из брюха. Зачем они глотают цацки перед смертью? Левка долго глядел прямо на меня, прежде чем ответить. В его больших темных глазах отражались фиолетовые просветы в тучах, заволокших небо. Мне даже на миг показалось, будто в этом зеркальном мире не хватает линии горизонта. Но потом я обнаружил. Смотрю не под тем углом. Я имею право не отвечать на этот вопрос. Права тебя перед арестом зачитают, если прежде не пристрелят. Нам придется расторгнуть сделку. Я молниеносно взвесил все за и против. Шкодник упрям и изворотлив. На давление не реагирует. Блеф чует, что твой каталав треньки. Что ж, бросим вкусную косточку для затравки. Пусть какое-то время наслаждается превосходством победителя и теряет бдительность. «Ладно, забей», — подмигнул я. «Глотают и фиг с ними. Главное, чтобы не подавились, как тот скрытый неудачник». Левка кивнул и нагнулся, чтобы подтянуть язычок ботинки. Хряснуло. В стене позади него образовалась воронка. Сама пуля увязла в бетоне. «Снайпер!» — крикнул Зеленый, падая и откатывая в сторонку. Я распластался на щебенке и быстро пополз к обочине, волоча за ремень автомат. Судя по тому, что пуля не срикошетила, она вошла в западную стенку будки почти перпендикулярно. Значит, стреляли со стороны заброшенной автомобильной эстакады, которая торчала посреди разворотной площадки слева от трассы. Стало быть, уходить надо на восток. Ага, прямиком в парящие облачка кислотного тумана. Отлично. Вторая пуля угодила в шлагбаум, разнеся оставшую его часть в щепу и не причинив вреда ползущему последнему дрою. Веснущатый сталкер резко поднажал и быстренько скатился по склону в канавку. Благодаря тому, что снайпер, по счастливой случайности, не снес первым выстрелом Левке башку, а вторым дрою – задницу, мы в полном составе успели укрыться за брусьером. Но радоваться было рано. Дорожная насыпь защищала лишь с одной стороны. Фактически, наша группа оказалась заперта между приподнятым над равниной шоссе и выжженным кислотной аномалией полем. Простенькие костюмы могли выдержать минутную пробежку по едкой дряни, а могли не выдержать. 50 на 50. Был еще один вариант – двинуться на север вдоль трассы и выйти точно к заваленному тоннелю, где орудовала троица угольников. Подчеркиваю слово «был», ибо практически сразу после снайперских плюх в небе раздался характерный свист, и возле рухнувшего моста прогремел взрыв, затем еще один. С перевернутого грузовика сорвало заднюю ось, и машина окончательно потеряла товарный вид. «Ого!» – воскликнул Дрой. «Минометами район утюжат!» «Значит, через четверть часа пустят тяжелую технику и пехоту», – резонно заметил Зеленый. «И пойдет вся эта ватага вот здесь, аккурат по шоссе». «Грустно». Гост не стал присоединяться к комментариям, и без лишних реплик все было очевидно. Вместо этого он вывел на экран ПДА карту местности и снял с пояса мешочек с болтами. Я невольно обратил внимание, что на ткани красовался логотип элитного производителя мужских шмот и не удержался от подначки. «Спижон, болты у тебя тоже от кутюр?» «Шляпки инкрустированы с стразами, резьба именная». Сердито откликнулся он. Из подкладки старого английского костюма скроил мешок. Что нельзя? Я театрально поднял руки и выкатил глаза. Мол, ты босс, Хуга босс, только не бей. В вышине противно запели еще с полдюжины снарядов. Они пролетели по навесной траектории, и цепочка накрыли целый массив. Кажется, несколько хибар из покинутого лагеря сталкеров-новичков превратились в смесь щебня и щепок. Неужели военные думают таким образом остановить угольников? Ну-ну, наивные. Они не видели, как те по пересеченной местности бегают. Черная троица, поди уже в тыл артиллеристам сейчас заходит. Но, как говорится, смех смехом, а башка кверху мехом. Нам-то деваться особо некуда. Придется скакать через аномальное поле, рискуя быть прожженным до костей. На кордон теперь никак нельзя. Туда вот-вот полгарнизона сбежится, со всеми вытекающими последствиями. Гост бросил болт в сторону ближайшей кочки и хотел выдвинуться в авангард, но Левка его мягко взял за плечо. Дальше я. Немало еще впереди батьки лезть. В самый раз. Если пойдем к тихой гавани по моей тропе, сократим путь. А если по моей, возможно, останемся в живых. А если кого-то волнует мое мнение, в тон высказался Дрой, то я за второй вариант. Малой хороший следопыт, но гость опытней. Над нами просвистел еще один снаряд. Вдалеке раскатисто громыхнуло. «Давайте голосовать», — быстро предложил Зеленый. «Я тоже за то, чтобы идти по тропе Госта. Мы выиграли». «То есть мой вариант никого не интересует?» — нахмурился я. «У тебя есть вариант?» — удивился Зеленый. «Нет, но я хочу чувствовать себя частью коллектива». «Давай ты потом займешься чувствованием», — отрезал Трой. «А то попадет мина в башку, и начнешь чувствовать себя по частям. В серьезном отрыве от коллектива и собственных кишок». «Ты мерзкий». «Ладно, Гост, веди». Гост потеснил Левку, пригнулся и пошел по полю, поглядывая на ПДА. «Я действительно могу показать короткий путь по окраине темной долины», — сказал ему в спину Левка. «Сначала через кислотный туман пройдем, а там уж разберемся», — не оборачиваясь, ответил Гост. «Успеешь еще проявить свои недюжинные навыки картографа, если не заливаешь, конечно». Мы надели маски, проверили уплотнители, подняли воротники и осторожно пошли следом за Гост. Топать в хвосте надоело, поэтому я подрядил на это дело Дроя. А он в спешке особо долго не сопротивлялся. Так поворчал маленько. «Я прекрасно понимаю, если поблизости разорвется снаряд, то накроет всех без разбора. Слепому псу ясно, порядок передвижения в цепочке не играет решительно никакой роли в распределении количества осколков на квадратный метр моего бесценного тела. И все-таки в плане психологического комфорта ощущать за спиной не пустоту, а надежного человека как-то спокойнее. Фикция, ну и на том спасибо». Когда мы углубились по руше старым буреном поле и отошли от трассы метров на 100, Гос споткнулся и едва не соскользнул в яму, оставшуюся от давнего разрыва снаряда. Котлован был неглубоким и не представлял бы опасности, если бы не плотное облако кислотного тумана, затопившее его наполовину. Левка поддержал сталкера, не дав съехать ветку и взвесь, и Гос поблагодарил его сдержанным кивком. «Перед нами раскинулся курящийся кислотными испарениями массив. В гуще аномалий было видно, как истлела и скукожилась трава, попавшая в зону действия этой дряни. Между проржавевшими ребрами упавшей опоры лэп торчал голый ствол молодого деревца, которому так и не суждено было окрепнуть. Хра слетела, тонкие веточки превратились в тлен, сердцевина омертвела и потемнела. Зона не привечала слабость и наказывала строго. В кислотных облачках имелись просветы, но в поисках безопасного прохода петлять по ним можно было бесконечно, ведь этот лабиринт постоянно менял очертания. Оставалось надеяться на то, что мы сумеем найти более-менее разреженные места в мутной массе, и ткань комбеза выдержит. Главное, попутно не вляпаться в какую-нибудь вторичную аномалию. Увы, такое уже случалось. Сам видел, как сталкеры, опытные ходоки, не первогодки, миновали скопление кислотного тумана практически без повреждений. А под занавес, когда, казалось бы, все напасти оставались позади, угождали в притаившуюся между сгустками электру или в трамплин. Пиф-паф, дыш-дыш и фарш. Детекторы в таком месиве зашкаливали и становились бесполезным набором микросхем. Поэтому полагаться нужно было на опыт, интуицию и всем известные механические средства системы Болт обыкновенной. Увы, ничего надежнее для обнаружения аномалий пока не изобрели. Гост запустил железку по пологой дуге, дождался, пока она благополучно пролетит сквозь марево и стукнется о землю, после чего резво побежал вперед. Мы рванули следом. Все, теперь думаем четко, действуем быстро. Кислотные испарения сглотнули нас как приманку. Серо-зеленая муть ударила в лицо, заставив невольно зажмуриться. На миг, несмотря на то, что стекло надежно защищало глаза. Голые участки скулы шеи неприятно обожгло. Я прижал подбородок к груди, внимательно глядя под ноги, чтобы не запнуться о кочку в самый неподходящий момент. «Ой, твою ж душу!» – зашипел зеленый через фильтры маски. Он сбился на шаг и рывком потянул портупею. «У меня, кажись, комбез в паху сифонит». «Втяни яйца», – посоветовал дрой из арьергарда. «Некуда, панцирь в баре забыл. Мне становится некомфортно. Потом расскажешь, плоть тебя дери, шевели веслами». Зеленый ускорился, и мы вновь припустили трусцой по равнине. Гост периодически снижал темп, вглядывался в коварную муть, швырял очередной болт и лишь после этого продолжал движение. Минометный обстрел прекратился. Скорее всего, военные пустили пехоту и технику. По левую руку, за редколесьем, угадывались очертания насыпи. Впереди виднелся бор холма, который железнодорожное полотно огибало с северной стороны. Обычно по этому пути ходили бродяги в рейды к темной долине. Но в последнее время бандиты вконец озверели, выдавили форпосты свободы глубже в лес, окопались возле старого элеватора и нагло отстреливали проходящих путников, если те не желали платить. Через несколько минут блуждания в мерзкой мареве зеленый принялся скакать словно сайгак, не в состоянии терпеть боль. Его комбинезон пропускал то ли в молнии, то ли по шву и, видимо, доставлял долговязому зануде серьезные неудобства. Сначала он крепился и только шумно пыхтел, но затем тормоза слетели. Зеленый возвестил на всю округу, что проклянет наши семьи до какого-то там колена, если агрессивная внешняя среда разъест его мини-сталкер. Затем он стал выкрикивать неприличные лозунги о враждебных химических процессах. Особенно поэтично звучали непечатные эпитеты к терминам вроде коагуляции аэрозолей. О звуковой маскировке можно было смело забыть. Попли, проплавленного в паху зеленого, наверное, до Киева долетели. Его лопатки ходуном ходили под курткой, а заброшенный на спину арбалет мотался прямо перед моей рожей. И пару раз я едва успел увернуться от пролетевшего по дуге приклада. Как только мы выскочили из кислотного тумана на заросшую травой тропинку, и зеленый перестал голосить, я моментально осознал, насколько прекрасна тишина. Знаете, братцы, я много гробкой фигни на своем веку слыхивал. И взрывы разные, и вой турбин, и хрип издыхающего псидога, и оглушительный треск молнии, бьющий в соседний столб. Но сей короткий концерт оставил сильное впечатление. «Мощно ты задвинул», — выразил общее мнение дрой, помогая зеленому достать из аптечки герметики и обработать комбез. «Интересно, все мутанты зоны уже готовятся отужинать нами? Или до подземелья песнь скорби все же не долетела? Если хочешь понять остроту ощущений, сунь. Стоп, дальше я сам додумаю». «Додумай». Мы остановились перевести дух возле разбитой подстанции, внутренности которой давным-давно выгорели, о чем свидетельствовал треугольник копоти над входом. На стене красовалась выцарапанная острым предметом фраза «Приходи без судьбы». Концептуально, надо будет на досуге тоже что-нибудь такое накаляка для потомков. Я стянул шлем и почесал лысину через плотную ткань капюшона. «Да уж, в этом смысле бабушка надвое сказала. Если угольники продолжат свои опустошительные походы во внешний мир, власти разбомбят тут все к чертям собачьим. И потомки останутся без пищи для ума. Так что я, пожалуй, поберегу силы и повременю с наскальной живописью». Вдалеке послышался рокот мотора, напомнив нам, что на юге вовсе неспокойно, и военные могут начать прочесывать местность с минуты на минуту. «Какой тропой ты предлагаешь идти в гавань?» – спросил гость Левку. «Через крайний могильник?» «Нет», – покачал тут головой, – «слишком длинный крюк». «Но пробираться мимо элеватора – самоубийство. Там нынче целый рассадник бандюганов. Днем все полотно простреливается, а ночью либо на мину наступишь, либо мутант в кусты утащит». Гост машинально потрогал шрам на шее, который ему оставила на память болотная тварь. «Не пойдет. Есть третья тропа». ты же не собираешься вести нас по улице миражей?» Левка не ответил, лишь пожал плечами и поежился от налетевшего ветерка. «Если это то, о чем я подумал, мне проще сотню бандюганов забороть», — нахмурился Дрой. «Малой, а в своем ли ты уме?» — осторожно поинтересовался я. «Без разбору легендам верить, себя не уважать. Но статистика — наука точная. Насколько мне известно, еще никому не удавалось пройти по улице миражей от начала до конца и остаться в живых». «У тебя ошибочные сведения», — Лёха посмотрел мне в глаза. «Мне удалось». «Доказательств в данном случае требовать глупо», — усмехнулся гост. «Поэтому я просто не поверю в этот бред». Шум двигателей стал отчетливее. «Какая-то машина приближалась к нам со стороны кордона. У меня есть доказательства». Лёха повернулся и, ловко засучив рукав, продемонстрировал госту правую руку. «И...» — не понял тот, уставившись на гладкую кожу. «Следи внимательно за суставом», — сказал наш проводник и стал потихоньку сгибать руку в локте. Мы смотрели, как зачарованные. Умом я понимал, что парень городит чушь и тянет время, вместо того, чтобы скорее двинуться по просеке и добраться до окраины темной долины через пустыри крайнего могильника. Но что-то на уровне инстинктов заставляло не отводить взгляд от его тела в ожидании чуда. Чудо не произошло, но то, что я увидел, заставило на секунду оцепенеть. Знаете, бывает так, когда все вроде бы знакомо, чертания, движения, а при этом легкая нестыковка в анатомических линиях пугает похуже открытого перелома. Локоть Лёхи немного сместился, и рука согнулась под необычным углом. Неправильно. Он побледнел, засипел от боли и рывком вернул конечность в исходное положение. «ЕПТ!» — обронил Дрой. Зеленый автоматически отступил на шаг и навел на Лёху арбалет. Я прислушался к птичке интуиции, которая, казалось, тоже пришла в замешательство и не решилась выразить мнение. А вот гост, умничка, не поддался эмоциям. «Выбит сустав, бывает», — сдержанно отметил он. «В чем фишка?» «Я сам его вывернул. Под воздействием суицидальной аномалии. Можешь верить, можешь нет, но я прошел через улицу миражей и остался жив. Только руку повредил». Гул двигателя теперь настолько отчетливо разносился над равниной, что я без труда определил движок. БМП. Валить надо отсюда. «Мы готовы поверить ему и рискнуть пойти через улицу?» — быстро спросил гост у всех членов команды. «Или огибаем холм через могильник?» «Сколько времени можно выгадать, если довериться малому?» — уточнил Зеленый. 10, может быть, 12 часов», — прикинул в уме, ответил гост и развел руками. «Но никаких гарантий. Полсуток — это немало», — Дрой задумался. «А через элеватор точно не проще». «Я понимаю, что меряться пипирками с полусотни вооруженных бандюганов, когда на хвосте вояки, — не лучшая затея. Но ведь можно попробовать им заплатить». «У тебя есть бабло?» — оживился я. «При себе нет, но...» «Чего ж тогда воду мутишь, тело? Живо голосуем и выдвигаемся. Я не доверяю Левке, но ему бессмысленно врать нам на этом этапе. Устраивать ловушки на улице миражей дебильно, а на самоубийцу он не похож. Я готов попробовать выиграть время. За». «Не считаю риск оправданным», — высказался Зеленый. «Против». «Я за прогулку по улице миражей», — неожиданно сказал Двой, натянул маску, не желая, видимо, аргументировать свой выбор. Все повернулись к госту. «Веди, родной», — решил он. «Но если облажаешься, я тебе остальные суставы верну». «Все это закончится печально, вот увидите», — проворчал Зеленый. «Держи яйца бодрячком», — напутствовал Дрой. «Не отдавай их больше на растерзание агрессивной среде». Левка быстро обогнул сгоревшую подстанцию и зашагал по высокой траве, поглядывая на экран ПДА. Мой детектор аномалии пока молчал, но местность здесь лукавая. Правильно юный проводник делает, что держит ухо востро. Мы двинулись за ним. Ступая след в след, я машинально оглядывался по сторонам, оценивая каждую кочку и тень от кустарника взором опытного ходока. А про себя думал, Почему он перчатки не снял? Ведь неудобно было засучивать рукав и показывать свой вихлявый чудо-локоть. Ерунда, конечно, и надуманные подозрения. Но зона учит нас подмечать каждую деталь. Иначе потеряешь бдительность. И пиф-паф, твои мозги уже ненавязчиво украшают окрестности. А хребет висит гирляндой на сучьях. Изменилась тональность звука, дрожащего где-то за спиной. Водила перевел двигатель на холостой ход. БМП, по всей видимости, остановился возле подстанции, а пехотинцы начали шерстить округу. И у меня тут же мелькнула очередная волнительная мыслишка. Уж больно целенаправленно вояки идут. А не следил ли им кто-то из нашей группы маршрут? Я мотнул головой, гоня ненавязчивую паранойю. Скоро с такими темпами роста подозрительности начну на самого себя косо глядеть. «Не принято торопить ведущего, но неплохо бы поднажать», — сказал Густ. «Военные щеки, кажется, сняли след. И вырубите на ладоннике. Палитесь ведь, как дети». Я погасил ПДА, кивком признал в правоту сталкера. Остальные молча последовали моему примеру. Левка оставил включенным только маленький автономный детектор и прибавил ходу. Вскоре идти стало легче. Мы миновали вершину холма и теперь топали под горку, петляя между болотистыми рытвинами и торчащими грызками древесных стволов. Когда-то здесь росла березовая роща, но то ли аномалии так постарались, то ли шедшие в гон мутанты слабо зацепили этот склон. От исконно славянских деревьев остались лишь пестрые кочерышки. Левка сделал знак рукой, но я уже сам заметил фосфорицирующий сюрприз. Между двумя пнями, чуть в стороне от нашего пути, воздух слегка колебался. Время от времени в нем вспыхивали голубые искорки. Я аккуратно приподнял краешек маски, втянул воздух. Сквозь запах сырости и гнили в ноздри скользнул знакомый аромат озона и приторный душок горелого мяса. Разлапистая электра обосновалась на склоне всерьез и надолго. Давненько я таких раскоряк не видел. Аномалия, судя по едва заметному дрожанию воздуха, разбросала щупальца метров на 10. Возле дальней границы валялся обугленный до костей труп кабана. Тупой Боров, видимо, не успел остановиться и влетел в убийственное поле на полном скаку. За основательно пропеченной тушей мутанта тянулась взрыхленная полоса. «Мента с рулеткой не хватает», — подмигнул мне Дрой, указывая в сторону стихийного ДДП. Тормозной путь я замерил, и бах, штраф покойничку за нарушение скоростного режима. Белый господин изволит шутить. Жрать уже охота, вот и пробивает на ремарки. На привал даже не рассчитывать. А если я себе башку камушком разобью на улице миражей? Сдохнешь голодным. Сам проголосовал за то, чтобы срезать путь. А иногда алчность во всем соперничает со чревоугодием. Заметь. Оба этих греха смертны. Некоторое время мы шли молча. Наконец Дрой многозначительно хмыкнул, придя про себя к какому-то выводу. «Ну», — поинтересовался я, — «чего надумал?» Он пожал покатыми плечами и выдал: «Все мы грешны и смертны». Утверждение сомнительной философской ценности. Тут же прокомментировал Зеленый. К тому же оно банально. «Зато правда», — насупился Дрой. А если не можешь придумать умнее, нефиг других учить. Походься вон лучше на дичь из волшебного стрелоплюва. Может, завалить уже хлеборезки свои. Зло шикнул Гост, вставая позади Левки и глядя через его плечо. Что там? Парень предупреждающе поднял руку. Он долго всматривался в сумрачную мглу, уходящую за поворот овражка, прежде чем оборонить. Показалось. По моим прикидкам, до объекта, через который нам предстояло пройти, оставалось еще с полкилометра. У подножья холма мы взобрались на заросший осокой склон распадка, чтобы обогнуть большую лужу, затянутую ряской. Места здесь были малоохоженные и пользовались дурной славой, как у вольных бродяг, так и у группировок. Даже отмороженные на всю башню бандиты и ренегаты не совали сюда свои поганые рыльца. Байки про заблудших осужденных, вкупе с официальной статистикой суицидов для этого сектора, отпугивали почище минных полей или гарнизонных блокпостов. Мы выбрались из пролеска и приблизились к жилому кварталу, который весьма непривычно осмотрелся на фоне рощ, лугов и прочих творений природы. Казалось, он по какому-то недоразумению вдруг отпочковался от ближайшего ПГТ и приютился на выселках, связанных с цивилизацией асфальтовой кишкой шоссе. Задом к нам на постаменте красовался загаженный до неузнаваемости Ильич. Матерый ворон повернул голову, гаркнул, но и не подумал улететь из удобной бронзовой кепки. Вождь мирового пролетариата безмолвно терпел пернатого паразита, гнездившегося на зажатом в руке головном уборе. За памятником светлел замусоренный плац, а по обе стороны возвышались бараки. Хлипкий забор из строительных плит с обрывками колючки по верхней кромке, да неказистый КПП, меж треснувшими тротуарами, газончики с контурами давно погибших клумб. Никаких пулеметных вышек, никаких стальных ежей. Колония поселения не нуждалась в строгой охране. Улица Миражей. Не зря, ох, не зря к тому объекту приклеилось такое, на первый взгляд, романтичное название. Уже после аварии 1986 года на Чернобыльской АЭС, когда район стал не то чтобы запретным, но нерекомендуемым для посещения, местные власти решили перенести сюда кое-какие объекты пенитенциарной системы, которые не нуждались в особо строгом контроле. Цех ковки металла, свиноферму и пару колоний-поселений. Благо, осужденных по легким статьям хватало. Здесь располагалась одна из таких зон для женщин. И даже работала небольшая швейная мастерская. Шили себе провинившиеся тетки и простынки под присмотром начальницы тадюжины вертухаев и никого не трогали. Но в ночь, накануне рокового выброса 2006 года, случилась беда. Одному из вольнонаемных охламонов, дежуривших в столовой, оказалось, будто организованный косяк девок решил посягнуть на кухонные запасы и вызвал охрану с КПП. Трое бравых солдатиков, прибывших на выручку, оказались в сильном подпитии и стали чинить беспредел. Прицепили браслетами к варочным цехам нескольких обалдевших от такого расклада девок и решили позабавиться с ними по-взрослому. Осужденные, понятное дело, подняли вой на всю округу, но бухие солдатики окончательно зашлись. Принялись избивать и насиловать прикованных пленниц. Они считали, что сила и оружие на их стороне. А начальница, отбывшая служебную командировку, не прознает об инциденте. А инцидент меж тем случился знатный, когда одна из прикованных девок от полученных побоев сыграла в жмурика, а у трех других на теле места живого не осталось. Ситуация стала выходить из-под контроля. Кончилась рабочая смена, и второй женский отряд в полном составе нагрянул столовую. От зрелища бойни прекрасный пол пришел в неистовство. Солдафоны струхнули и открыли огонь на поражение, но не успели опомниться, как оказались скручены по рукам и ногам. По сигналу тревоги не спеша выдвинулась группа спецназа из Центрального управления охраны, полагая, что их вообще зря оторвали от вечерней партии в домино. Солдатиков-беспредельщиков девки затащили в швейную мастерскую и в буквальном смысле слова прострочили по всем швам. Наживую. Маньяк из молчания ягнят позавидел бы четкости стежка на стыках кожных лоскутков. Более наемный поварешка, по вине которого начался сыр-бор, попытался сдрыснуть из лагеря, но сатаневшие девки изловили его и линчевали в разделочной. Спецназовцы прибыли под занавес кровавого спектакля и обнаружили прямо на въезде пригвожденного к шлагбауму полуживого водилу, а в разгромленной караулке останки начальника охраны. Сами девки уже поняли, что наворотили дел на полноценный строгач, заперлись в бараке и с дуру пальнули из трофейных стволов по офигевшим и подобным против спецназовцам. Когда бунт был подавлен, оказалось, что из осужденных не выжил никто, ни одного раненого, сплошные трупы. Женщины заживо сгорели во вспыхнувшем от плотного обстрела бараке. Полыхало так, что пришлось поднимать два пожарных расчета. Ну а прибывших из медуправления врачам и бригаде неотложки оставалось только выругаться и констатировать факт смерти 28 осужденных с тремя детьми и 7 сотрудников уголовно-исполнительной системы при исполнении ими служебных обязанностей. Эксперты из главка разводили руками, Случай, мол, неординарный, нужно вдумчиво разбираться. Начальницы, попавшие под горячую руку, впаяли выговор, а дело передали в прокуратуру, где оно моментально заросло макулатурой и получило известный статус висяк. Если быть до конца честным, эксперты лукавили. Происшествие вовсе не относилось к разряду уникальным. Таких на просторах развалившегося СССР по десятку в год случается. Запаниковавшая столов, пьяная охрана, массовое буйство, кучка трупов, за исключением одного нюанса. На следующее утро случился выброс, породивший зону, и вот этого как раз прогнозировать не мог никто. События завертелись с умопомрачительной скоростью. Люди надолго забыли о жуткой бойне. Армейские кордоны, правительственные комиссии, вездесущие умники из ООН и натовские шпики. Все как положено. Но время текло. 30-километровая территория отчуждения постепенно превращалась в полузакрытый объект. Появились первые сталкеры. Началась охота за хабаром. И вот, когда дело дошло до попытки создать общую карту местности с нанесением аномальных полей, топографы обратили внимание на одну из белых пятен в юго-восточной части зоны. Подняли логи, и оказалось, что научная экспедиция из этого района не вернулась, а военные патрули старательно обходят местечко стороной. Прояснить ситуацию решил ходок по кличке Шуру. Говорят, он был известным раздолбаем, постоянного дохода не имел, изрядно заливался спиртным на досуге. В общем, когда терпило добрался до заброшенного квартала, связь оборвалась. А через полчаса на общий сталкерский сервер пришло сообщение «Миражи». Больше Шурупа никто никогда не видел. Поползли слухи, будто он стал одним из призраков зоны, но впоследствии они не подтвердились. Слово за слово, шутками-прибаутками, легенда с поселения, состоявшим из единственной улицы, обрастала слоистыми подробностями. Ученые обратили внимание на то, что даже вездесущие мутанты сторонятся гиблого места. В радиусе километра не наблюдалось никакой живности, кроме воронья. Пернатые быстро сообразили, здесь практически нет межвидовой конкуренции. А значит, вид гнезда безопасно и выгодно. То ли на них не действовала аура смерти, источаемая выгоревшим бараком, то ли не было на самом деле никакой ауры в те времена. А Шуруп налокался до белой горячки, да сверзился в ближайший подвал. И висят, качаются до сих пор его кости на арматурном штыре. В зоне часто случается, что легенды возникают на непроверенных фактах. Но суеверие тут имеет иную силу, нежели в обычном мире. И люди предпочитают обходить за версту окутанные нехорошими поверьями районы. Но без брюшного спазма, как водится, и муха не пукает. Когда через несколько лет после судьбоносного выброса сталкеры избороздили всю зону вдоль и поперек, обнаружилось, что на территории погорелой колонии появились необычные аномалии. Первыми заразу обнаружили дуговцы, совершая штатный обход владений возле крайнего форпоста. Один шибко внимательный сталкер обратил внимание на странное расположение отметин от лап псевдогиганта, словно чудовище не просто двигалось с вершины холма, а целеустремленно шло по идеально прямой линии. Командир патруля принял решение выяснить, что же привлекло внимание мутанта. Долговцы пошли по следу и вскоре увидели бредущего псевдогиганта. Тот не замечал ничего вокруг. Топал напролом через кустарник, таращился в одну точку, словно загипнотизированный. Когда сталкеры зашли мутанту в тыл и собрались дать залп из РПГ, то оставшийся поодаль командир заподозрил неладное. Его подопечные вдруг застыли на местах, будто углядели нечто настолько шокирующее, что повергло их в ступор. Командир не мог видеть притаившуюся за памятником Ильичу ловушку. Он окрикнул подчиненных раз-другой, но те уже топали вслед за гигантской тварью, окончательно попав в зону действия одной из самых коварных и малоизученных аномалий зоны. Командир, прежде чем броситься на утек, успел заснять на камеру ПДА фрагмент происшедшего дальше. Эта запись стала визитной карточкой улицы Миражи на долгие годы. Псевдогигант бредущий первым, внезапно остановился и огласил округу страшным ревом отчаяния. Он вознес передние конечности и обрушил их себе на голову. Страшный удар расплющил бы любого человека в блин, но псевдогигант – существо со шкурой броней, и проломить его череп не так-то просто. Тем ужаснее выглядело со стороны самоубийства, которое совершил мутант. Исполин неуклюже вскарабкался на памятник и принялся пожирать руку вождя. Но даже его могучие челюсти не смогли справиться с зажатой в пальцах бронзовой кепкой. Пообломав зубы до десен, он с ревом продолжал грызть конечность Ильича. Через какое-то время взрыкивание прекратилось. Чудовище само себе порвало голосовые связки. Оно сумело добраться разбитыми в кашу губищами аж до плеча статуи, прежде чем издохло от разрыва внутренних органов. Истлевшая и дико свердящая туша гиганта еще несколько месяцев висела на равнодушном вожде, прежде чем кто-то из ушлых сталкеров не снял ее с помощью длинных багров и рычагов. Сидорович с Фолином долго торговали за добычу. В конце концов победил хозяин номер 92 и моментально перепродал трофей куда-то за периметр. Теперь огромный скелет наверняка украшает подвал какого-нибудь богатенького коллекционера причуд зоны. Патрульные долговцы после самоубийства мутанта вышли из ступора и сурово оборвали собственные жизни. Изгалялись кто во что гораст. Один, ничтоже сумящийся, снял шлем и с разбегу врезался башкой в постамент. Сломал шею. Второй прошагал до раздолбанной будки КПП и осколками стекла вскрыл обе яремные вены. Третий же поступил еще мудренее. Забрался по телеграфному столбу на самый верх и умудрился повеситься на обрывке провода. Командир вернулся к форпосту долго полуседой, бормочущее появление кары за дела негожие и пожаловавших невидимой оболочки демонов зоны. В кулаке нажимал ПДА, все еще работающий в режиме видеозаписи. Так зона узнала о миражах. Под гипнотическим воздействием их псиполя люди и мутанты совершали жуткие самоубийства, и лишь вородье не чуралось нагло зыркать на загадочные аномалии. Этих пернатых падальщиков зараза не брала. Впоследствии миражи стали появляться на болоте, а через какое-то время на южной его границе образовался настоящий заслон. Там до сих пор висит сплошная цепочка из этой дряни, преграждая путь охотникам срезать десяток-другой километров. Одиночные блуждающие миражи встречаются редко, но полгода назад нам с Глостом довелось наблюдать, что такая гадость может сотвориться со взглянувшим на нее болотной тварью. До сих пор помню мерзкий хруст, насаживаемый на вентиль черепа и брызнувшие мозги. Не лучшие с позиции эстетики зрелища. «Надеюсь, ты знаешь, что миражи завораживают даже через сомкнутые веки», — поежившись, уточнил Зеленый. «Разумеется», — кивнул Левка. «Иначе любой дурак мог бы пройти это скопление аномалий с закрытыми глазами, швыряя болты и ориентируясь на пис детектора». Он разложил саперку, подошел к тыльной стороне пластамента, отмерил несколько шагов в сторону и стал быстро окапывать прямоугольник, осторожно приподнимая дерн и подковыривая сегмент бордюра. Четкие действия и холодный взгляд парня внушали уверенность. Спустя минуту он подозвал нас, попросил помочь. В схроне под целым ворохом пакли гнилых тряпок обнаружились несколько довольно больших плоских предметов, обернутых в промасленную бумагу и перевязанных бечевкой. «Осторожно, хрупкие», — предупредил Левка, когда мы приняли свертки, «и тяжелые», — хмыкнул Дрой. «Что здесь? Разворачивайте скорее, солдаты близко». Я обернулся. Со стороны распадка и впрямь донеслось шлепанье шагов. Под чьими-то каблуками захрустели ветки. Хрипло гавкнула собака. Преследователи не особо заботились о маскировке, предпочитая высокую скорость скрытности передвижения. «Это...» — Гост отбросил бумагу и озадаченно посмотрел на прямоугольный предмет высотой почти в человеческий рост. «Это зеркала, да? Ты хочешь сказать, что по улице миражей можно пройти, прикрываясь зеркалами? Можно, если знать, как именно. «И ты знаешь?» «Ага». Я закинул коллаж за спину, аккуратно взял за края интерьерное зеркало с полустертым штампом ОТК-84 на амальгаме и почувствовал, как птичка-интуиция зашевелилась в затылке. «Ну, спасибо, конечно, милая, что б я без тебя, блин, делал?» «Будто сам не знаю, что с одной стороны приперли вояки со злобными псами, с другой маячит рассадник смертельных аномалий, а в руках чудо-зеркало. Хотя стоп, я закрыл глаза, прислушался к ощущениям. Мой тайный внутренний попутчик вовсе не паниковал. Птичка-интуиция будто бы нетерпеливо переминалась с лапки на лапку на вымышленной жердочке, в ожидании, когда хозяин перестанет тупить. «Ты, братец, либо сумасшедший, — сказал я, открывая глаза, — либо очень умный сукин сын, который ведает о вещах, незнакомый даже сталкерам-ветеранам». «Вы готовы?» – осведомился Левка, оставив мою реплику без внимания. «Говори живее, что делать?» – поторопил гост. «Следите внимательно!» – бывшая отмычка приподнял зеркало перед собой на манер щита, так что верхняя кромка оказалась сантиметров на 15 выше глаз. «Берите так же!» «Нам нужно пройти через площадь. Возле торца одного из бараков есть слепая зона, там перегруппируемся. Пока идем шаг в шаг за мной и держим обратной стороной зеркал как можно ближе к лицу. Смотреть только на носки собственных ботинок». «Не лучше встать в круг», — предложил Дрой. «Нет, так по нам легче будет попасть. Сунуться за постамент солдаты не рискнут, а вот из-за кустов пострелять могут». «О, ты умеешь поднять моральный дух отряда в трудную минуту». «Чушь какая-то», — помотал головой Зеленый. «Не верю, что обыкновенные зеркала экранируют пси-поле миражей». «Решение большинства задач очевидно, если знать, под каким углом смотреть», — проговорил Левка. «Научного объяснения предоставить не могу, но я уже так делал». Я почувствовал холодок в груди. Вспомнился миг, когда мы с Латой стояли у темных граней кристалла под саркофагом, гадая, как применить сплавившуюся в причудливую конструкцию бумеранги. Левка прав. Некоторые загадки зоны решаются просто. Отбрасываются лишние варианты и остается один, правильный. Отрывистый лай повторился уже ближе. Нужно торопиться. Наш проводник дал последнее указание. «Если кто-нибудь из вас все-таки попадет под гипнодействие миража, ни в коем случае не отворачивайтесь, не жмурьтесь, не пробуйте закрыть глаза руками. Бесполезно. Постарайтесь задержать дыхание. Кажется, недостаток кислорода замедляет реакцию воздействия этой пакости на сознание». «То есть сдохнуть от нехватки воздуха?» — усмехнулся Дрой. «Впрочем, чем не вариант? Пошли бодрей, терпеть не могу долго ждать». Мы подняли зеркала и приготовились следовать за Левкой. Я почувствовал, как адреналин горячит кровь, и в висках ритмично ухает сердечный бит. Постамент возвышался перед нами, словно скала, а за ним была смерть. Решиться выйти за спасительной фигуры Ильича оказалось не так просто. Страх перед психотронными аномалиями сковывал внутренности морозом и заставлял выжидать секунду за секундой. Заставлял задаваться вопросом, вдруг мы последний раз видим это, пусть свинцовое от низких туч, но все же небо. Я опустил глаза и уперся взглядом в остатки штампа на серой амальгаме. Обратной стороны зеркал непривлекательны. Шершавая серость, царапины, грязь. «Коломен!» Крик заставил вздрогнуть, опустить зеркало и резко обернуться. Остальные сделали то же самое. Кост, Дрой, Зеленый, Левка. Мы впятером синхронно крутанулись на каблуках, чтобы заметить, как из распадка показался военный в форме спецподразделения «Пыль». Мне доводилось видеть такую на гарнизонных шишках, с которыми пару раз имел дело Фолин. Ребята из «Пыли» курировали основные оборонные направления, связанные с зоной, и слыли неплохими бойцами. Под их прикрытием полгода назад работали чистонебовцы, когда занимались проектом «Бумеранг». Офицер, окрикнувший кого-то по фамилии Коломин, был облачен в цифровой камуфляж. Специальная ткань меняла тон и яркость в зависимости от окружающей среды, чем увеличивала визуальную маскировку носителя и сильно затрудняла жизнь вражеским снайперам. Правой рукой пылевик поддерживал за длинный ствол навороченную гаусс-винтовку, висевшую на специальном плечевом ремне. В левой сжимал петлю поводка. Матерый доберман скалился и фыркал. Нас разделяло 50 метров. «Нарядный!» — не удержался от комментария Дрой. «А кто такой Коломин?» Я глянул сквозь стекла маски на своих компаньонов. Трое проверенных сталкеров и один молодой следопыт, знающий гораздо больше положенного. И все они обернулись на оклик. Только как теперь угадаешь, чью фамилию назвал военный из спецподразделения «Пыль»? Сходу, ясное дело, все подозрения падали на Левку. Но зона давно научила меня не доверять эмоциям. Зачастую истина выглядит совсем не так, как мы ее представляем. «Коломен, не дури!» — повторил офицер и стал готовить винтовку к выстрелу, не спуская, однако, пса. «Мы знаем про неудачную операцию, все знаем. Кому конкретно из нас обращаются, предполагаю разобраться позже». Нервно перехватывая зеркало, сказал Зеленый. «Не знаете ли, очень не по душе длинноствольная ебамба, которую заряжает этот хмырь. Если уж решили, так пойдемте через душегубку». «Лихо ты поменял мнение, родной», — прищурился Гост. «Я жить хочу», — резонно парировал Зеленый. «Возможно, я скажу банальность, но даже фаталистам нравится жизнь». «Едва ли минуту назад ты видел впереди верную смерть». Гость продолжал стоять на месте. «Если существует хоть какая-то вероятность выжить, доверившись малому, я готов рискнуть». Зеленый решительно перехватил зеркало. «Потому что шансов увернуться от гаусс-снаряда еще меньше. А доберман и вон те хлопцы в камуфляжах, которые показались из пролеска, сводят к нулю остатки оптимизма. Я не Коломен, которого они ищут, так что, скорее всего, меня просто убьют». «Хорош базарить!» – бесцеремонно оборвал сталкера Левка, закрываясь отражающим щитом и выходя из-за постамента. «За мной!» «И осторожненько, без лишних телосодороганий, буквально на цирлах!» Сердечное эхо затрепыхалось в висках сильнее. Я глубоко вздохнул через плотные фильтры и поднял перед собой зеркало, осознав в последний момент, как дебильно выгляжу со стороны, шагнул на улицу миражей. Глава 6. Улица миражей. Слепой страх, опасное ощущение. Нужно иметь крепкие нервы, чтобы справляться с ним. Когда видишь врага, можешь хотя бы приблизительно оценить его силу, прикинуть собственные возможности, рассчитать тактику боя или отступления. Неведение такой привилегии лишает. Ты остаешься один на один с противником, со страхом. Мы топали следом за Левкой, заслонившись высокими зеркалами. Наверное, приблизительно так в старые давние времена чувствовали себя спартанцы, прикрываясь от стрел щитами. Сопишь себе в рукоятку, разглядываешь неровность оковки или знакомую до боли щепку, лихорадочно молишься всевидящим богам или вспоминаешь любовные приключения. В зависимости от характера, нынешняя картина отличалась лишь деталью. Я сопил фильтры маски, разглядывал дурацкий штамп на амальгаме и вспоминал, как выглядит фэнтезийная деваха с обложки глянцевого журнала, вместо того, чтобы сожалеть об уходе латы или на худой конец молиться. Что поделать, такова моя натура. Если не могу контролировать положение, начинаю пестовать своих мозговых слизней. Нужные мысли меж тем плавно проплывали на фоне силуэта фэнтезийной девы. В одном я был уверен на 100%. Коломен не моя фамилия. Значит, остается всего-навсего 4 варианта. Не так уж много, разберемся. Обернулись на голос все, но в этом-то как раз ничего удивительного нет. Обычная реакция на неожиданный раздражитель. Дроид вполне искренне удивился. Зеленый занервничал. Гост стал катить на него бочку. Алевка приспособился к ситуации, что ли? Он вообще ловко управляется с чувствами, этот паренек. Темная, ох, темная лошадка. Но мы-то каковы? Поманили пальчиком, пообещав скоротать путь. А господа старперы и рады гуськом по улице миражей припустить. Хорошо, хоть офицер полевиков ограничился единственным выстрелом из гаусс винтовки. Снаряд с зубодробильным гудением просвистел в метре от нас, заставив тянуть головы в плечи и хлопнув землю далеко впереди. Высунулся из-за постамента к скоплению аномалий. Военные не решились, а с линии огня мы уже ушли. Да и какой резон палить по самоубийцам? В этом вопросе я логику командира как раз понимал. Ведь работает. Осторожно, словно боясь пугнуть удачу, прошептал дрой. Слышь, минор, лысая твоя башка, работает метод нашего юного следопыта. Кто бы мог подумать, обычные зеркала. Рано радуешься, завел свою пессимистическую пластинку зеленую. Мы еще и 100 метров не прошли. Не забывай, что прошлые экспериментаторы сразу себе черепа вскрывали, напомнил гост. Не люблю такие вещи говорить, но мы рулим. Это у тебя первичная эйфория, мрачно проворчал зеленый из-за своего зеркала. Скоро пройдет, и начнется депресняк. О-ло-ло, хохыкнул дрой, втяни яйца, зануда. И арбалет не потеряй, не удержался гост. Зеленый печально вздохнул и заметил. А ведь за кем-то из нас по пятам идут бойцы подразделения пыль. И вряд ли они хотят просто проверить документы. Эта фраза на корню убила едва зародившееся позитивное настроение. Сталкеры замолчали, следя за мельтешащими над асфальтом носками собственных ботинок. Мерный стук каблуков на несколько секунд растворился в ухане крыльев ворона. Птица, судя по звуку, обогнула сгоревший барак и села на столб или дерево позади него. Снова глухой стук шагов. Прилетевшее с порывом ветра шипение помех и обрывки распоряжений, отдаваемых по рации кем-то из военных. Опять электричная поступь. По моим прикидкам, мы прошли 200 метров, практически до конца площади. «Ты говорил, что за дальним бараком есть слепая зона», — напомнил я Левке. «Далеко еще?» «Почти на месте», — отозвался он. «Забираем немного правее». Я сделал шаг в сторону. Запнулся носком берца трещину в асфальте и чуть было не выпустил за рук зеркало. Сделав пару быстрых шагов, восстановил равновесие и выдохнул. Пальцы автоматически сжались, и в перчатке врезалась полированная грань стекла, которая отделяла меня от верной гибели. «Не расшибся», — справился гост. «В норме. Если бы я расшибся и взглянул на один из миражей, то под воздействием аномалии непременно совершил бы какую-нибудь несовместимую с жизнью глупость. Вены бы, к примеру, осколочком вскрыл. А я бы не утерпел и выглянул за свои отражалки, чтоб такое зрелище не пропустить», — сказал дрой. «И тоже бы себя укокошил». «Грустно все это», — резюмировал зеленый. «Пришли». Левка притормозил и попросил. «Минор, обогни угол и подойди сюда. Я сейчас попробую опустить зеркало. Осмотреться. Проследи за мной краем глаза. Если заметишь, что плюнул на аномалию, заставь выпустить воздух из легких». «Как?» «Двинь в грудину со всей дури». «А можно я?» Тут же попросил дрой. «Давно хотел тебе врезать за то призрачное появление в шахте над янтарем». Левка проигнорировал его слова, выглянул из-за края зеркала и быстро метнул взгляд из стороны в сторону, поморгал. «Не цепляет?» — тихонько осведомился я, отодвигаясь от угла здания. «Чисто!» — выдохнул Левка. «Можно осмотреться». Я прислонил зеркало к облупившейся штукатурке, размял затекшие пальцы. Рядом торчал загаженный подоконник. Выше слепым квадратиком таращилось на нас чердачное окно. А посередине торцовой стены барака виднела заросшая ржавыми волосами дверь запасного выхода. Давний пожар не тронул это строение, зато ему здорово досталось от бездушного времени. борзых ворон и кислотных дождей. Дверные оконные петли превратились в бурую труху. Рамы сгнили до сучков. Битые стекла мутной россыпью смешались на земле с крупными осколками шифера. Центральная площадь колонии осталась позади. И основная масса миражей, хотелось надеяться, тоже. Дальше тянулась прямая аллея, по обе стороны которой валялись варочные котлы, каркасы стульев, дырявые ведра. Вот она, улица миражей, пустынная и унылая. С первого взгляда и не подумаешь, что многие сталкеры пережили на ней последние моменты бытия. Но даже с нашего безопасного ракурса можно было разглядеть обглоданный человеческий череп возле подстанции и висящий на фарфоровом изоляторе скелет в лохмотьях камуфлированного комбеза. Дрой уловил направление моего взгляда и прокомментировал. Сходу и не определишь, одному хозяину запчасти не принадлежали или разным. Ты жрать хотел, напомнил я. И продолжаю хотеть. Тогда не бубни. Я указал Левке на мощную электру, три птичьих карусели и целый сон трамплинов. Поинтересовался. И как этот рассадник проходить? По детектору не прокатит. Слишком плотно сидят аномалии. И обойти нельзя. В жижу болотную угодит, засосет. А по сторонам глядеть не получится. Миражи затянут. Левка взял меня за подбородок и плавно поднял голову вверх. В другой момент я бы обязательно расценил жест как фамильярный и двинул ему в рыло. Но не теперь. За кромкой крыши барака виднелась опора, левее еще одна, а на ней крепилась толстая труба, по которой раньше гнали то ли газ, то ли воду. Я в таких тонкостях не разбираюсь. Но магистраль уходила вдоль колонии именно в том направлении, которое нам требовалось. «Соображаешь, родной!» — сдержанно похвалил гост, стряхивая с перчатки жухлую листву. «Здесь и впрямь можно вскарабкаться на трубу. Интересно, на ней миражи тоже могут нас достать?» «В некоторых местах», — кинул Левка. «Поэтому зеркала придется брать с собой, хотя неудобно будет». «Одно радует. Твари поганые не мешают», — заметил Дрой. Левка уклончиво угукнул. Я внимательно посмотрел на бывшую отмычку. Он пошмыгал носом, сомневаясь, но потом все же сказал: «Наверху птицы». «Падальщики! Особого вреда не причинят», — отмахнулся Дрой. «Двигаем». «Да-да», — пробасил Левка, — «и все же будьте осторожны. Я подскажу, как действовать при случае». «При каком таком случае?» — уточнил я. «Да мало ли какие бывают случаи». Я пристально поглядел ему в затылок, словно этот сверлящий взор мог помочь проникнуть в мысли и душу человека, чтобы вычленить оттуда самое сокровенное — тайну, которую этот парень несет в себе и не спешит делиться. Левка поправил рюкзак и поднял свой зеркальный щит, готовясь идти к опоре. Обронил: «Если вдруг воронье станет агрессивным, бить надо вожака стаи». «У него шевроны специальные, да?» — усмехнулся Дрой. «Нет, Левка не поддержал шутку. Но ты сразу поймешь, что он главный». До стойки мы добрались без происшествий. Обогнули развалины хозяйственного флигеля, возле которой счетчик Гейгера застрекотал выше обычного, перелезли через недостроенный забор и оказались возле бетонного фундамента с влитыми железными фермами опоры. Она оказалась масштабнее, чем выглядела издалека, метра два в диагональном сечении. Навесной лестницы не обнаружилось, но, судя по расположению распорок и промежуточных балок, забраться наверх можно было без особого труда. Вот только как затащить и разбив зеркала, Кос сообразил первым. Кому-то придется забраться, а потом поднять стекляшки на веревке. «Помнится, в минор ты неплохо лазаешь по всякого рода вышкам», — подмигнул Дрой. Я повернулся к Левке. «Не попаду в радиус действия миражей. Я ходил здесь несколько раз. В этом месте прямого визуального контакта нет, но выбросы могли сдвинуть аномалии. Миражи не подвластны выбросам, а сами по себе двигаются лишь блуждающие. Странно, что ты не знаешь. Где же ты руку вывихнул? Дальше. Там будет сложный участок». Я передал свое зеркало зеленому и на глазок оценил сложность подъема. Высота меня не пугала, беспокоил слепой страх перед неведомым псиполем, заставляющим убивать себя. Может ли такой страх обернуться ужасом и заставить запаниковать старину Минора? Я закрыл глаза, вслушался в ритмичную пульсацию сердца. Не в этот раз. Раз уж мы забрали самый центр гиблого места, надо отсюда выбираться. А то глупо получится. Под языком скопилась слюна, и мне пришлось приподнять дыхательную маску, чтобы сплюнуть. В нос шибанул приторный трупный запах. Совсем рядом кто-то помер и порядком разложился. Противненько. Что ж, приступим. Подтянув ремень автомата, я запрыгнул на бетонную тумбу и обошел конструкцию, примериваясь, откуда лучше начать. Возле одной из поперечин остановился, смоделировал в уме схему подъема и остался доволен. «Пожалуй, здесь». «Учитесь, каскадеры», — сказал я и поставил ногу на металлическую перекладину. «Хребет ни на темечко не просыпь», — бодро пожелал спину дрой. «Не отсвечивай, терпила». Первые метра три я полз уверенно, без заминок. Пространственный рисунок балок был удобным. Мозг работал четко, руки сами находили нужную зацепку. А под ботинками, словно по волшебству, появлялась твердая опора. Но я не терял бдительности, помня, что кажущаяся простота в зоне убивает быстро и эффективно. Зазевался, скользнул протектор по ржавой грани. Хлобысь, и твой бесценный организм остывает у ног товарищей со сломанной шеей. Незримые демоны зоны любят искушать иллюзиями, как олухов желторотиков, так и опытные бродяг. Не зря я просчитывал каждое движение и проверял каблуком на прочность железяки, прежде чем переносить на них вес тела. Нога опустилась на что-то хрустнувшее. Сначала я решил, что провисать перекладина, но когда глянул, вздрогнул и едва не выплюнул фильтры остатки ужина. Из треснувшего сварочного шва торчала человеческая рука, которую снизу видно не было. Закостеневшие пальцы сжимали металлический уголок мертвой хваткой, а на месте ногтей остались лишь запекшиеся кровоподтеки. Остатки наружных часов вырезали сживы запястья, а локтевой сустав был небрежно перебит чем-то острым. Плоть под отрепьями рукава сеяла трупными пятнами, где виднелись запекшиеся рваные ранки. Вороны клевали ништяки до тех пор, пока мясо не пропиталось ядом и не стало окончательно ядовитым. Вот чем так воняет. И мудрено. Эта клешня здесь дней пять уже валяется. Хорошо, что мух нет, а то бы опарышами поди кишево. С детства терпеть не могу подобную живность. Может, я, конечно, чересчур брезгливый, но по мне так уж лучше с псевдогигантом поручкаться, чем полупрозрачные личинки на ладошке подержать. Да. Я еще раз покосился на зверски оторванную конечность. И тут в голову стукнулась действительно пугающая мысль. Где все остальное? Чего застрял? Донесся приглушенной маской баритон Госта. «Не скажу», — глотнул я. «Полезешь, сюрприз будет». Когда я, наконец, добрался до трубы, сталкеры уже перевязали зеркала веревкой крест-накрест и пристегнули карабином тросиком. Один его конец я заблаговременно прицепил к портупее, а второй оставил болтаться внизу. По сигналу я стал тянуть, но стекло тут же зацепилось за поперечную балку. Трос дрогнул в руках, от рывка старая рана отозвалась тупой болью. Хрупкий груз чуть не разбился. Я ослабил тросик и растер плечо. Значительные, но плавные усилия во время карабкания на опору не сказались на ране, а от несильного, зато резкого движения стрельнуло. Надо быть внимательнее. Аккуратно, чтобы не расколоть наши драгоценные щиты, я поднял всю связку и положил рядом с собой. Следом полез дрой. Добравшись до висящей конечности, он чуть не слетел обратно от неожиданности, выматерился во всю глотку и проклял меня за то, что не предупредил. За ним потянулись Левка и Зеленый, а когда пришла очередь Госта, то сюрприза, ясное дело, уже не получилось. Сталкер лишь окинул взглядом пресловутую руку, презрительно поморщился и ловко забрался к нам. Но через миг с ним произошло что-то странное. Глаза Госта внезапно расширились. Он упал на живот, свесился вниз и уставился на конечность новым, безумным взглядом. «Ты чего?» – перепугался я. Он еще некоторое время разглядывал изувеченную кисть руки, не отвечая. затем резко сказал: «За ноги держите!» Мы крепко ухватили его за лодыжки, ничего не понимая. Босс полз еще ниже и долго возился с останками, прежде чем просипел: «Тяните!» Я подхватил его за портупею и выволок на трубу. Поднявшись, босс повернулся к нам и показал раздолбанные часы странной формы, с пятнами запекшейся крови. «Помародерствовать на досуге решил», — вопросил Дрой, глядя на сломанный механизм. «Только на кой хрен тебе сдалась этот хлам?» «Хлам», — проворковал босс таким елейным тоном, что у меня подложечка засосала. «Этот хлам, родной, в сотню раз ценней твоего годового хабара. Точнее, был ценней, пока пребывал в работающем состоянии. Впрочем, даже в таком виде его можно удачно загнать. Тут в одной только застежке 18 карат розового золота. Это же Дэвид. Такая модель нереальную кучу бабла стоит». Он нахмурился и снова поправился. «Стоило. Вот теперь мы уже совсем иначе смотрели на находку ее счастливого обладателя. Пришлось признать, умение разбираться в предметах роскоши только что реально помогло пижону поймать козырный кусок цветмета». «VX-1», — трагически покачал головой Гост, вселенским отчаянием глядя на детали. «Коллекционная модель 2008 года. Вертикально парящий турбиньон. Баланс и глюсидура. Сапфировое стекло. Всю жизнь о таких мечтал». Сталкер обернулся, которого на руке, и с ненавистью произнес, будто ее хозяин все еще мог его слышать: «Урод! Такую вещь испоганил!» «Постой», — остановил я его с праведным гневом. «Эта штука ведь прочная была, еще какая! Прессом давить!» Гост осекся и покрутил сломанную побрякушку в пальцах. Кивнул мне: «Я понял ход твоей мысли. Такие часики не просто сломать». «Может, пуля попала», — предположил Зеленый. «Нет», — пуще прежнего насупился Гост. «Тут повреждения другого характера. Их словно сдавили, но усилие должно быть титаническим». «Мы теряем время», — напомнил Лёрка. «Да-да, нужно двигаться», — отстраненно произнес Гост. «Но с этого момента меня категорически занимают два вопроса. Какого банана такие фешенебельные котлы делают наши глуши? И что их сломало?» Он убрал трофей в контейнер, и мы, наконец, огляделись. Труба лежала на высоте 2-3 этажа. Отсюда был виден кусочек площади, угол постамента и нечеткие очертания распадка, скрытого дымкой. Центральную часть территории колонии, на которой сгрудилась основная масса аномалий, заслоняла крыша барака, а дальний конец улицы Миражей терялся среди зарослей каргача. Возле подстанции деревья теснили друг друга, и, несмотря на облетевшую листву, необычная густота ветвей создавала ощущение плотной завесы. «Гнезда там, что ли?» — пробормотал Зеленый. «Да», — сказал Лёха, подтянув перчатки. «Придется разбиться по парам. Один будет прикрывать зеркалом, второй отстреливаться от воронья. Оно здесь в разы агрессивнее, чем в остальной зоне, поверьте». 5/2 не делится», — напомнил Гост. «По крайней мере, без остатка. Остатком буду я». «Это почему? Стрелять по пернатым эффективнее всего из дробовиков. Они есть только у тебя и Дроя», — объяснил Лёха. «Прикрывать вас проще всего Минору Зеленым. Вы часто вместе ходили в рейды, хорошо чувствуете друг друга. Вероятность ошибки с моей стороны выше среднего». «Умный какой!» — фыркнул Дрой. «Не знал бы тебя как дельного бойца. Решил бы, что гузно бережешь». «К тому же по долгу младшего я несу рюкзак с припасами. Это лишняя помеха». «Много фраз, мало дела», — сказал Гост. «Минор, ты со мной или Зеленый в паре?» «С тобой». «Лады, хватай зеркало, вставай боком. Пойдем приставными шажками. Зеленый, тебе прикрывать Дроя». Зеленый кивнул. «Чувствую себя идиотом», — проворчал Дрой, перехватывая потрошитель. Он отодвинул плечом тесно прижавшегося Зеленого. «Да не жмись ты, как тел, как бычку». «Я могу вообще не прислоняться», — пожал плечами тот. «Живо под мираж попадешь». Дрой фыркнул, но, взвесив за и против, отбросил понты, миролюбиво похлопал его по плечу. «Прислоняйся, но свои мужские чувствилища не распускай, а то умор ты дам». «Параноик», — беззлобно покачал головой Зеленый и поднял зеркало. «Гост, ваша пара первая пойдет». «С чего бы?» — удивился гост. «Не знаю. Просто спросил. Может, разыграем?» «Давай». «Минор, болт». Я быстро заложил руки за спину, стиснул железяку в левой ладони и уставился на зеленого невинным взором. «Плохой обычай», — он легонько хлопнул меня по левому плечу. «Из-за болтов люди гибнут». Я медленно протянул руку вперед и резко разжал кулак. «Бу!» Зеленый вздрогнул, но тут же расслабился. «Еще бы! Он угадал, значит, нам с Густом в авангард». Я примерился и запустил болтом в гущу карагачевых веток. Он пролетел сквозь нее с легким шелестом и трижды ударился о рубероид на крыше подстанции. Стало тихо. «Никакого бешеного воронья!» — с подозрением взглянул на Леху, сказал я. «Зазря муть нагоняешь. Пусть мы лучше заранее испугаемся, чем поздно спохватимся», — серьезно ответил он. И вновь мне пришлось про себя признать правоту молодого проводника. Он простыми словами излагал не по возрасту и не по статусу мудрые вещи. «Раскалю тебя, гадкий кутенок», — хладнокровно подумал я и отвернулся, чтобы занять позицию. «Но сначала выберемся из душегубки». Я притерся боком к Госту и выставил стеклянный щит, а он взял на изготовку дробовик. Двинулись. «Вы пробовали ходить по скользкой трубе в десятки метров от земли, прикрывая товарища и себя любимого панорамным зеркалом от всей поля опасной аномалии, которая гарантированно толкает на самоубийство, если попадете в зону ее действия?» «Нет». «Обязательно попробуйте. Получите массу острых впечатлений и станете проще относиться к мелким бытовым неурядицам». Мы медленно перемещались по покатой верхотуре. Гост то и дело сдвигал зеркало чуть в сторону, чтобы прицельно выстрелить в случае нападения. Я старался глядеть под ноги. Попадали швы, о которые можно было споткнуться. Один неверный шаг в нашем положении мог стоить не только переломанных костей, но и жизни. А трагическая кончина в мой распорядок дня никоим образом не входила. За нами, соблюдая дистанцию, сменили зеленый с дроем. Они долго шикали друг на друга, пихались, спорили о границах интимной зоны взрослого мужика и, в конце концов, чуть было не сверзали к чертовой матери. Зеленый едва не выронил зеркало, а дрой сильно изменился в лице, балансируя на одной ноге над пустотой. Лишь чудом сталкеры удержали равновесие и сумели вернуться в исходное положение. Повезло дуракам. Зато после этого они притихли и начали двигаться слаженно. Легко замыкал процессию. Бывшая отмычка бесшумно покошачьи ступал с каблука на носок и старался не упускать из виду обе наши пары. «Притормози-ка», — сказал гость перед П-образным изгибом. Я моментально замер, как вкопанный. Держать зеркало на вкусе вытянутых руках было неудобно, но я натужился и постарался не думать об уставших мышцах. Наши взгляды приковало темное пространство в центре подковообразной извилины, которое ломало прямой участок трубы. Там угадывались очертания то ли тряпья, то ли веточек. Лохмотья чуть заметно шевелились, и сложно было определить наверняка, ветерок ли колышет или нечто иное. Гвоздь придвинул кольцо внешнего фильтра к самому моему уху и шепнул: «Тревожит меня загогулина, сам чую. Что предлагаешь?» Он покосился на экранчик детектора, укрепленного на предплечье. «Электроника не паникует. Сканер бы включить. Да палиться лишний раз не хочется. Лучше болт кину». «Чего тормозим?» — негромко спросил дрой, подступая сзади. «Нычку проверить надо», — отозвался я. «Не шуми». Гость перехватил потрошителю левую руку, достал болт и запустил его по навесной траектории в центре подозрительной извилины. Раздался глухой удар, шорох и басовитый клёкот. Я напрягся и вывернул шею до упора, стараясь не упускать из вида шевеление в тени изгиба. Гост вскинул дробовик, прицелился. «Бейте вожака», — напомнил Лёвка из хвоста колонны. «Спасибо за совет», — огрызнулся гост. «Я предупреждал о возможном нападении», — спокойно ответил проводник. «Значит, не повезло, ведь ЗДО до сих пор не разорено». «Красавцы!» — промолвил я, косясь на выползающих из тряпья птиц. Кажется, я склонен пересмотреть место воронья в пищевой цепочке. Раньше мутацию пернатых замечено не было. Они населяли почти все районы. Чураясь разве что пустошь фермы до запредельно поднящих территорий. На все активности им было плевать. Мутагенные изменения не тронули крылатых бестий. Поэтому все обитатели зоны привыкли к ним и воспринимали неторопливое окружение в небе как один из атрибутов гиблой земли. Падальщики, санитары природы, они полезны там, не пахнет смертью. Но пара особей, которые вылезли из потревоженного гнезда и стопочили смоляные перышки, отличались от обычных воронов-самцов. В первую очередь габаритами. Размах крыльев, судя по размеру туловища и длине маховых перьев, достигал 2 метра. Изогнутые когти на узловатых лапах и клюв одним видом могли опровергнуть ужас неопытного бродягу. Окончательно укрепляли образ крылатых убийц большие, черные, как космическая бездна, глаза, в глубине которых чудилась искорка разума. Рассудок подсказывал, что мозгов у этих переростков не больше, чем у подзаборного воробья. Но слепой инстинкт беззвучно вопил «Опасность!». Птицы выбрались на трубу, шумно встряхнулись, сбрасывая мусор, и замерли. Вылупились на нас немигающим, словно бы оценивающим взором. Несколько долгих секунд мы стояли друг напротив друга, не решая сделать лишнего движения. Зеркало уже основательно отягощало мышцы. Медленно, но уверенно руки начинали дрожать от перенапряжения. За тонким слоем амальгамы и хрупким стеклом смертельные чары аномалии. На расстоянии 1, максимум 2 прыжков невиданные птички размером со щенков ротвейлера и с категорическим отсутствием доброты во взгляде. Казалось бы, что может быть хуже? Я сместился немного в сторону, чтобы дать гостю пространство для маневра. И залип, как парализованный, не желая верить своим глазам. «Хуже, говорите?» «О, еще как может, в разы хуже!» Как сказал бы дрой, от такого зрелища меня в щи развозит. Позади расступившейся парочки сначала показалось передние лапки. Скрюченные, кожистые, с острыми коготками. Если бы остальная часть монстра оказалась соразмерна с этими миниатюрными лапками, едва ли мутант стал бы серьезной преградой. Но масштаб гада был иным. Когда вслед за коготками показалась башка, и сравнение на ум пришло одно единственное – тиранозавр. «Вот теперь я понимаю, что Малой имел в виду», – сглотнув, проговорил гост. «Вожака и впрямь сложно не узнать». «Мама-перемама», – слетела у меня с губ. «Жаль, что у тебя в схроне не было западных труселей. Они бы сейчас пригодились». Оглушительный вопль вылетел из клюва, напоминающего усыпанный шипами ковшик экскаватора. Я аж присел от неожиданности. Никогда не думал, что карканье может быть настолько сильным слуховым раздражителем. Уши заложило, и голова пошла кругом, как после легкой контузии. Я поморгал, чтобы не терять сосредоточенность. Свита воронов-переростков взмыла в воздух. Чудовище опустило лобастую башку вниз, уперлось клювом в трубу, проминая металл, словно фольгу, и полностью выбралось из гнезда. «Кажется, я догадываюсь, кто часики поклевал», – прокомментировал гост. «Скотина я такая! Колотить мой лысый череп! Да этот крылатый зверюга разбирался взрослую химеру не меньше!» Задние лапы разительно отличались от мелких рудиментарных ручонок. Это были полноценные толчковые конечности с развитыми мышцами и прочными канатами сухожилий. Туловище вожака покрывало короткое оперение, которое издали можно было принять за черную шерсть. А в холке топорщился гребень, то ли из роговых наростов, то ли из перьев покрепче. Глаза оловянными бляшками светились на мощном черепе. И несмотря на цвет, было в них что-то воронье. Наверное, жажда легкой наживы. Мутант вне классификации, крупный, агрессивный. Ну и повезло же нам. «Каракс!» — крик легкий донесся сквозь остаточный гул в ушах. «Стреляйте!» Гост прицелился в уязвимую шею медлительной тварюги, но дрой его опередил. «Лови свинца, слегонца, долбоносик!» Задорно провозгласил он и высадил 3 заряда дроби подряд, чуть не зацепив нас. Гост выругался, но огнем поддержал. выстрелил и вгляделся в муть от пороховых газов. Мои уставшие до предела руки тоже зачесались. Хотелось бросить надоевшее зеркало, сорвать с плеча автомат и накормить с врага свинцовыми пилюлями. Привычка, что поделать. И тут птичка-интуиция тревожно застучала в затылке. Что-то пошло не так. Монстр не заклекотал, не полетели перья, не брызнула кровь. Вместо плоти дробь съела воздух и превратила рваный дуршлаг в изгиб трубы. И рисунок боя резко поменялся. Каракс, как назвал мутанта Лёха, лишь казался медлительным. Обманчивое впечатление, какой твари уметь произвести на добычу, часто приводит к трагическим последствиям. Мы это прекрасно знали и были готовы к контратаке, но никак не ожидали настолько безумной прыти от крылатого существа. Уродливый хищник ушел в сторону с линии атаки и упал вниз, пропал из виду на секунду. Пока гос двигал дробовик вслед за караксом, тот нырнул под трубу и шумно взмахивал крыльями, поднялся с другой стороны и без лишних прелюдий начал свой танец смерти. Он обрушился на нас, смазанный черной молнией. То ли он был не таким уж тяжелым, каким казался, то ли мутировавшие перья и мышцы позволяли творить воздушные чудеса, не подвластны обыкновенным птицам, но гад показал класс. Я еле успел убрать зеркало, сместившееся вместе с напарником на метр правее. Каракс пронесся мимо, словно сумасшедший птеродактиль, и ушел на разворот. Дрой дважды выстрелил на упреждение, но вожак изломал траекторию полета так хитро, что дробь опять ушла в пустоту. Свита каракса меж тем тоже не дремала. Псевдовороны принялись громким ором нападать сверху, падая на наши головы практически отвесно из зенита. Суетливая парочка особой опасности не представляла, но отвлекала от главного противника. К тому же, на их разудалой клич прибыли еще несколько таких же переростков и стали подтягиваться обычные вороны со всей улицы Миражей. Видимо, стая решила всерьез заняться путниками, посмевшим забраться на их территорию. С их точки зрения, обед сам пришел в гости. Лёха поставил свое зеркало в трещину между трубой и опорой, изловчился и срезал автоматной очередью одного из псевдоворонов. Перья полетели в разные стороны. Птицу отбросила энергией пуль по пологой дуге и приложила стенку под станцией. Черные собратья моментально набросились на обидчика и дали нам шанс расправиться с заходящим на очередной удар караксом. «Валить из двух стволов», — прорычал Лёха, отбиваясь на съедающих мутантов. «Так ему сложнее увернуться». «Без сопливых солнце светит», — проворчал Дрой, и они с гостом синхронно долбанули по вожаку стаи. Каракса крутануло в воздухе. Над округой разнесся ужасающий вопль. На мгновение мне показалось, что тварь потеряла ориентацию, и я крикнул: «Добейте!» Гост высадил беснующийся сволочь в боезапас и принялся вщелкивать патроны в пулемет. Дрой поддался искушению и тоже выпустил остатки дроби в перьевое облако. Поспешно сталкер и разжиживший кровь адреналин едва не обернулись трагедией для всей группы. В общем, хрен мы угадали с тактикой. Каракс был не просто хитер, как большинство высших мутантов. Он был умен. Неизвестно, что породило на свет такую бестию, но вожак явно не страдал недостатком мозгов. Мы слишком поздно поняли, что он вовсе не тупой воробей гигантских размеров, а расчетливый и крайне опасный адепт смертоносного водоворота зоны. Когда отзвук последнего выстрела стих, каракс мигом выровнял полет и в несколько взмахов оказался слева. Упал на нашу связку с моей стороны. Целился он не в плоть. Он бил в зеркало. Этот убийца прекрасно понимал, что гораздо проще разбить щит и дать жертву благополучно покончить с собой, чем тратить силы и лишний раз подставляться под выстрелы. В горячке боя мы упустили из виду основную угрозу – миражи. А каракс не позабыл о коварных аномалиях. Звон бьющегося стекла заставил меня вздрогнуть и машинально зажмуриться. Сердце пропустило удар. По ребрам растекся мороз страха. Жесткие края маховых перьев чиркнули по шее, царапая кожу. Толчок в плечо сдвинул в сторону и вынудил сделать роковой шаг в бездну. Глаза резко открылись. Время замедлило бег. Зеркало треснуло, большой кусок подхватил гост, а меньше осколок так и остался в моей ладони. Длинная, острая, блестящая и совершенно никчемная стекляшка. Я падал. Горизонт накренился. Медленно, как доска детских качелей. Заросли каргача прокинулись и превратились в мешанину серых штрихов. Надвинулась ближняя стена подстанции. Прогнулись свинцовые лица облаков. В сознании намертво запечатлелся вытравленный небрежными мазками пейзаж, застывшими на фоне тумана силуэтами воронов. Инстинктивно захотелось уплотнить воздух под лишившейся опоры подошвой. Но мозг услужливо подсказал. Чудес не бывает. Поздно. Когда я уже летел вниз, свободная рука автоматически вцепилась в ботинок Госта и сдернула ногу с трубы. Сталкер тут же потерял равновесие, и я почувствовал, как тяну его за собой. Хорошо, зеркало не расколотило окончательно. Может быть, хоть ему повезет не попасть в... Небо рухнуло. Тучи вдруг разродились сизым снегом, хлопья которого быстро заволокли свет солнечного дна. Пепельная мгла окутала все вокруг, стирая цвета и растушевывая контуры. Холод сковал мышцы и впустил в голову страшные потоки чужих мыслей. «Воздух!» – заорал Левка. «Выдыхай!» Его голос остановился где-то далеко, на граде слышимости. Слова я различал, но их смысл никак не отразился в центрах восприятия. Пустой, хрустально-прозрачный звук. И жуткие, несвязанные мысли, которые сознание должно скорее вытеснить прочь, но не в силах совладать с чужеродной силой. Вот значит, какая ты в действительности, улица миражей. Тихая, сумрачная, отстраненная от внешнего мира аномальным псиполем и пробирающим до костей морозом. В кончиках пальцев появилось покалывание. Из внешнего фильтра выдавилось облачко пара, медленно раздулось и растворилось. Над захламленным асфальтом аллеи висели три призрачные сферы, преломляющие неверный свет, но беспрепятственно пропускающие сквозь себя темные хлопья. Их чары успокаивали, давали передышку, освобождали от непонятных мыслей и тревожных переживаний. Страх уступал место другому чувству, малознакомому, напоминающему легкость сна, сумевшую просочиться в явь. Над поселением разнесся стонущий звук. Сферы стали сближаться. Миражи. Загадочные аномалии, встречи с которыми избегают даже самые отважные ходоки, несущие смерть, как говорят, из самой глубины человеческой сути. Легенды, домыслы, байки. И что получается на самом деле? Ни тебе гравитационных возмущений, ни электрических всплесков, ни термических излишеств. Разве что это пронзающая стужа, да легкие наведенные галлюцинации пепельного снега. А чему же мы вас так боимся, а, миражи? Призрачные сферы соприкоснулись краями, и во все стороны разошлась едва заметная волна. Как секундный обман зрения. Казалось, что само пространство на мгновение сколыхнулось, словно незримая ткань. Когда-то я уже наблюдал нечто подобное, но теперь не смог припомнить. Сферы двигались к центру общего радиуса до тех пор, пока не слились в единое целое. Шарообразное пятно, скипающее мелкой рябью, зависло над тротуаром и налилось лиловым свечением. В ушах раскатился громоподобный удар сердца, и я внезапно осознал, что он первый после моего падения. Надо же! Я все так же держался за ботинок Госта. Миллиметр за миллиметром мы съезжали с трубы вниз. Кровь тугим потоком устремилась из сократившейся мышцы и надавила на стенки аорты. Человек в обычных условиях не способен почувствовать такое, но в зоне действия аномалий, видимо, раздвигались сенситивные пороги и шелестели перья. Мельчайший осколок зеркала с хрустом столкнулся с другим осколком. Ноздри втянули пропущенный через фильтр воздух. В нем, несмотря на очистку, было много вредных примесей. Полчаса назад упавшая ресница с противным шорохом съехала со щеки. Магнитные линии земной поверхности вспыхнули невидимыми лучами, и я на короткий миг узрел пронзающие все вокруг поля различной напряженности. Время не замедлилось, не ускорилось. Оно будто сдвинулось в сторону от основной нити, по которой меня тащило всю жизнь. Здесь процессы и явления происходили немного по-другому, имели иные причины и обрастали измененными последствиями. Пятно, родившееся из сфер, сжалось в точку, но после этого стала расти в диаметре настолько стремительно, что вмиг поглотила и меня, и всю улицу миражей. Пейзаж изменился. Вокруг больше не было запустения. Трещины в асфальте затянулись, словно шрам. Ветви карагача отяжелели от листьев. Ветер коснулся моего лица, с которого исчезла маска. Только холод никуда не делся, продолжая сжимать душу. Из окон барака валил дым. Возле центрального входа лежало истерзанное пулями тело. Из-за угла раздавались крики. Грохотал с танков пулемет. Воздушный крест сминал цветы. Эта ударная волна от разорвавшейся гранаты скользила по клумбам. Никаких светошумовых игрушек, которые по инструкции должны применяться при подавлении бунта. Все по-взрослому. Боевая РГД-5. Спецназ всерьез осерчал. Обиделся на осужденных за оказанное сопротивление. Головорезам было плевать, что среди мятежников нет ни одного мужика, лишь доведенные до отчаяния женщины и дети. Холод замораживал кровь. Поднимался по капиллярам более крупным сосудам, сковывал вены, артерии и приближался к сердцу. Я попробовал потянуться, но лишь стащил ГОСТа еще ниже. И не было видно его лица за зеркалом, в котором отражались языки пламени, рвущиеся из дверного прохода. Часть мозга все еще оставалась работоспособной. И я понимал, что миражи сместили мое восприятие окружающего мира, заставляя сочувствовать людям, гибнущим от свинцового ливня, огненного шквала и угарного газа. «Не смотреть!» — приказал я себе. Закрыть глаза не получилось. Веки отказались опускаться. Ледяное веяние уже остановило их. Левка говорил, что воздействие миражей можно как-то замедлить. Нужно было срочно что-то сделать, но я напрочь забыл, что именно. Досадно. Военных, бунтовщиц, стрекотни пулемета больше не было. Пламя слезнуло в барак, как при ускоренной перемотке кинопленки, и от строения остались только стены, покрытые жирным слоем копоти. Пыль и грязь замели следы буйни. Все. Сердце во второй раз сократилось, отгоняя от себя подступающий по жилам иней. В ушах загудело. В этом мире осталось нечто совсем другое, никак не связанное с трагедией поселенцев. Я чувствовал, как оно надвигается. Неторопливо скользить по площадке от постамента в мою сторону. Я не видел объект, но ощущал приближение настолько явственно, что мог в каждый момент времени точно указать его местоположение. Вот чуть поменяла траекторию и миновала плац. Страх, отступивший с появлением чарующих аномалий, навалился снова силой. Теперь это было уже не просто боязнь за собственную шкуру, а первобытный ужас, лишающий остатков разума и заставляющий бежать без оглядки. Тело не слушалось. Кажется, единственным возможным действием было разжать пальцы и отпустить ногу ГОСТа. Упасть. Глаза расширились. Легкие замерли на вдохе. Холод с треском ворвался в аорту. Осколок зеркала, который я так и не выпустил, хрустнул в перчатке. Оно приближалось. Свернуло с аллеи, осторожно пересекло по разбросанным бордюрным камням грязную лужу и остановилось за углом. Предчувствие стало невыносимым. Ожидание неминуемой катастрофы парализовало организм. Каждая клеточка протестовала против бездействия, но невидимая сила блокировала нервные сигналы. Я раскорячился, словно комар в капле янтаря, которому по некой невообразимой случайности природа подарила всего две способности – видеть и бояться. Голосовые связки не окликнулись на просьбу о крике. Помощи ждать было неоткуда. Сталкеры не станут губить себя, пытаясь спасти товарища, ставшего обузой. Дружба дружбой, а грядки врозь. К тому же у них хватает проблем без меня. Каракс вот-вот развернется и собьет дроя, если зеленый не выпустит болт из своего арбалета. Откуда взялись эти бесполезные прогнозы? Мороз коснулся сердечной мышцы. Спазм, прерванное сокращение. И миг прозрения, ради которого стоило сорваться в пропасть грез. Или не стоило. Создание медленно вышло из-за угла. Серые джинсы, футболка, расстегнутая олимпийка, бежевые ботиночки, тонкая золотая цепочка на шее. Немного сутулая, но не от природы, а от мальчишеской привычки держать руки в карманах. С вызывающим, но в глубине умным и добрым взглядом, взлохмаченной русой шапочкой волос. Светлячок посмотрела на меня из-под лобья и закусила губу, будто соображая, с чего начать. Я нахмурился, отмечая мимоходом, что одета она не по погоде. Да и без защиты по этим местам шляться небезопасно. Нельзя отпускать 9-летнего ребенка на улицу в таком виде. Мысли растеклись кисель. «Па!» — наконец промолвила Светлячок. «Я тебе хочу что-то показать». «Покажи, дочь», — машинально ответил я, пытаясь привести в порядок логические цепочки, которые рвались как на отдельные звенья и клеились как попало. «Там!» — она вынула из кармана олимпийки руку и ткнула пальчиком мне за спину. «Около будки». Я понял, что она имеет в виду подстанцию, но объект был не моего радиуса обзора. Попытка извернуться и увидеть то, на что указывала дочь, успехом не увенчалась. Я все так же не мог совершить единственное действие – разжать пальцы и упасть вниз. «Не вижу», – признался я. Светлячок нахмурила лобик и снова убрала кулачок в карман. Блеснули слезы обиды. «Ты никогда не оборачиваешься», – с досадой произнесла она. «Что там? Будка и деревья, а за ветками они не стоят». Холод не отпускал сердце. Сосуды покрывались белесой корочкой. Нужно было принимать решение. Продолжать висеть, сохраняя надежду на спасение. Или отпустить Берц Коста, чтобы рухнуть на землю и попытаться помочь дочери. Хотя она и не казалась напуганной. Что-то подсказывало мне. Они могут причинить Светлане вред. Нельзя было пускать ее гулять одну. В прошлые выходные девчонки из параллельного класса расцарапали ей лоб и серьезно подрали шмотки, норовя проучить заговорливость. Светлячок вообще не шибко ладила с контингентом престижной школы, предпочитая гонять футбол с пацанами из простых семей. Холеные ровесники сторонились острой на язык гордячки. Иногда дело доходило до потасовки. У нее с самого детства было что-то мое в характере. Но теперь в глазах Светлячка не осталось и тени спеси или протеста. Она внимательно следила за теми, кто находился у подстанции. Бестолочь сорвалась с моих обескровленных губ. «Я?» – удивилась она. «Что же здесь такое творится? Я ведь хотел сказать совсем не то». Пришлось напрячься изо всех сил, сконцентрироваться. «Бес, беги! Я не могу, пока не посмотришь». «Как ты не понимаешь? Ведь они не отстанут!» Светлячок открыла рот, но так и не нашла нужных слов. Казалось, она обескуражена тем фактом, что я не улавливаю сути простых вещей. Ритм тяжелых шагов разбил монотонную тишину. Они решили больше не ждать. Маслянистая, черная, как угольная пыль рука, едва не ухватила девочку за рукав. Когти рассекли воздух. Истошный визг дочери полоснул по мозгам, как скальпель. «Беги!» – заорал я, разжимая пальцы и срываясь вниз. Янтарь, застывший во времени, треснул и разлетелся в невесомую крошку. События стали разворачиваться быстро. Сам я начал двигаться с нормальной скоростью. Но с непривычки казалось, будто летаю в молнии. Движения получались резкими, дерганными. Еще в падении я выгнулся и коснулся поверхности, будучи полуоборота к неведомому противнику. Скомпенсировав удар согнутым в коленях ногами, я удержал равновесие и умудрился не завалиться сходу назад. Взмах и удар наискось. Пыш! Осколком зеркала, которое так и не выпустил из левой руки, я со свистом рассек пустоту. Надвигающаяся фигура успела обернуться бесплотной тенью, прежде чем стекло вспороло чернильную гладь шеи. Я отпрыгнул от пронесшегося мимо силуэта. Доставать автомат было некогда, поэтому мне пришлось и дальше использовать лепесток зеркала в качестве оружия. Благо, во время первого удара он сел в воздух и не переломился. «Посмотри на них!» Светлячок заломила руки. «Смотри! Тогда они становятся настоящими! Ты же сам меня учил. Смотри, смотри, смотри!» Я собрал волю в кулак и попробовал зафиксировать в поле зрения скользящую по дуге тень. Тщетно. Размытый овал стремительно сместился влево, нырнул между балками стойки, оставил в сухой траве примятый след и скрылся за грудой мусора. В легкие ворвался резкий аромат озона, как после разрядки электро. За спиной послышался шелест, реакция у старины минора все еще была на уровне. Поэтому уже через полсекунды я стал к нападающему лицом, выставив вперед осколок. Но сумрачное пятно успело погасить инерцию, изменить траекторию движения и вновь уйти из сектора обзора. Поймать взглядом противников я пока не успевал, но перемещение отслеживал четко, представляя, где находится каждый момент времени оба атакующих существа. Мы обменялись еще пару выпадов. Я применил обманный фит, но стеклянный клинок опять не принес никому вреда. Смущал вроде бы хаотичный стиль ведения боя. То один приблизится, то второй одновременно не нападают. Внятного тактического рисунка с первого взгляда вообще нет. Увы, только с первого взгляда. Мне хватило опыта и расчетливости прикинуть вероятностные векторы дальнейших передвижек. И открывшаяся картина совершенно меня не порадовала. Спираль сходилась в одной точке. Предполагаемым центром был угол барака, где продолжала стоять светлячок. «Беги же!» — снова крикнул я, следя за тенями. «Почему она не бежит? Что-то держит ее?» «Что не так?» «Это будет очень больно, па!» — пробормотала она, не двигаясь с места. «Тебе надо было обернуться раньше». Я хотел было успокоить ее, но понял, дочь права. И жуткое ощущение катастрофы прострелило вдоль позвоночника, парализуя, приковывая ноги к земле, отдавая сломотой в суставах и боли в зубах. Блеклые силуэты метнулись в разные стороны. И пока я разворачивался, один из них успел подобраться к светлячку сзади. Истошный визг повторно разнесся по округе. Отсек все лишнее. Я замер и, наконец, смог сосредоточиться на переливчатом облаке сумрака, нависшем на моей дочерью. Я, наконец, увидел то, чего подсознательно боялся больше всего на свете. Наверное, стоило дать разуму поверить в это, а не тешить себя иллюзиями и надеяться на благополучный исход. То, что отразилось искаженными линиями в осколке зеркала, оказалось намного страшнее надуманных монстров. Рядом с побледневшей девочкой стоял неугольник. Это было бы слишком просто. Настоящий ужас приходит совсем не оттуда, откуда мы ждем. Он оттого и пробирает до костного мозга, что неведом до поры до времени. Даже самый отчаянный и искушенный воин бессилен, когда перед ним нет противника. Не с кем драться. Вся ярость становится бесполезной. Расчетливость и хладнокровие превращаются в никчемные придатки пустоты, тихо вползающие в тебя через тонкую нить восприятия. Словно яд течет по трубочке к самой душе, неуловимый, как суть ночного кошмара. Моя дочь таяла. Не тьма, воплощением которой были стремительные тени, убивала ее, нет. Ее вообще никто не убивал. Светлячка просто никогда не было. И рука, крепко сжимающая плечо, подсморщенная олимпийка, всего лишь не давала девочке упасть. Рука поддерживала. Меня просто-напросто бесстрастно ознакомили с случившимся будущим. Это было не чувство потери. Как можно потерять то, чего никогда не существовало? Это было гораздо глубже и неизбежнее. Холод, остановивший сердце, не давал шанса на откат. Путь завершен. Тупое мельтешение задней конечности по холмам зоны и рыскание в поисках хабара – это уже не путь. Все давным-давно закончилось. Нельзя спасти сразу всех. Грудь внезапно ударила что-то тяжелое выше дух. Мир подернулся. Перед глазами поплыли ртутно-серые пятна. В горле запершило. Неприятный хруст пробрал до костей. На зубах осталась мельчайшая кружка. Я изо всех сил оттолкнулся и прыгнул к исчезающему лицу светлячка. В ее глазах застыло недетское сожаление и легкий укор, говорящий о понимании происходящего. С хрипом я пролетел сквозь пустоту и врезался в стену барака. Та от несильного, в общем-то, толчка рассыпалась в труху. Тут же просела крыша, разъехался хлипкий фундамент. А затем раздался громкий треск, и тяжелая балка упала мне на грудь торцевой частью. Зверский удар окончательно лишил меня возможности дышать. На языке почувствовался вкус крови. Ствол зубы суй, чтоб пасть не закрыл, издалека долетело до сознания. Осколок, глянь! Минор, тело ты фонящее, не глотай! Похоже на болтовню дроя. Значит, они сумели отбиться от воронья. Это хорошо. Следующий тычок под дых был уже лишним. Морок отступал, пелена перед глазами рассеивалась, предметы обретали более-менее знакомые очертания. Тканям и органам возвращалась чувствительность. Шарах! И нервы взорвались веером импульсов, несущих боль. Потревожена рана на плече, потянутая связка в районе запястья, отбитый бок, кусок зеркала у лодки. Я резко открыл глаза и сел, рефлекторно пытаясь вытолкнуть из горла чужеродный предмет. Ствол потрошителя, который сталкеры втиснули мне между зубами, отскочил в сторону. Хорошо, что удалось держаться и не сглотнуть, иначе тонкая полоска стекла рассекла бы слизистую чертой матери. «Замри и не вздумай сплевывать или глотать», — прошипел гость в самое ухо. «У тебя в горле осколок размером с карандаш». Хотелось немедленно отхаркнуть, острую гадость и заорать. «Сам знаю, пижон ты сраный». Но я стерпел, понимая, что любое неосторожное движение или произнесенное слово могут привести к нелепой и крайне мучительной смерти. Зрение еще не вернулось в фокус, но контуры трубы и силуэт зеленого, прикрывающего меня уцелевшим зеркалом, уже четко проступали на фоне серого пейзажа. Неужто обошлось? Радостная мысль обрушилась на меня, будто ведро воды на иссыхающую пустыню путника. Но следом внутренний взор заполнило свежие воспоминания о дочери, и на душе потемнело. В деснах затрепетала боль. Ощущение сочащейся плоти вызвало приток адреналина. В глотке неприятно заклокотало. Голова наклонилась. Болтающаяся на шее дыхательная маска уперлась углом в подбородок. На фильтр закапала кровь, скользнувшая струйкой из уголка рта. «Хлеборезку растопырь!» — рявкнул дроид, наклоняясь ко мне. Я вскинул голову и постарался отвалить нижнюю челюсть на максимально возможное расстояние. Почувствовал, как стекло впивается в небо. От чудовищной вспышки боли перед глазами вновь помутнело. Дроид стянул перчатку и сунул мне в рот два пальца, остро пахнущие гарью и потом. От тошнотворного позыва у меня глаза на лоб полезли. Я автоматически схватился за его локоть, не давая действовать. «Грабли убери!» — прорычал дроид, пытаясь ухватить скользкий кончик осколка. «Кому сказал культи прочь, если жить хочешь?» «Жить я хотел, вне всякого сомнения». Но пальцы продолжали сжимать его руку, несмотря на понимание ситуации. Видимо, какой-то древний инстинкт боязни острия был настолько силен, что нутром игнорировался даже здравый смысл. Бывают случаи, когда потроха не сразу слушаются мозга. Наконец, я заставил себя успокоиться. Медленно разжал пальцы, отпустил локоть дроя и закрыл глаза. Красная муть тут же поплыла во все стороны, а режущая боль с новой силой ударила по нервам. «Не шевелись», — сказал дрой, сосредоточенно сопя рядом. «Почти ухватил». Когда рвотные спазмы больше невозможно было сдерживать, и мысленно я попрощался со скотским миром, так нелепо убивающим своим верного подданного, рывок веснучатого сталкера прервал мои мучения. В хорошую славу всем демонам зоны в смысле слова. Полоска зеркала вышла из моего горла, и боль стихла. Зато кровотечение усилилось. Рот стал быстро наполняться теплым и соленым. Я сплюнул багряные сгустки венозной крови, и меня таки вырвало аккуратно берет стоящего рядом госта. Сначала пятку чуть не поломал, теперь на ботинок наблевал. Вздохнул он, брезгливо отряхивая жил с подошвы. «Чем тебе моя нога так не угодила, родной?» Я хотел съязвить в ответ, но язык ворочался плохо, и получилось лишь невнятное мычание. «Держи!» — зеленый протер платком светляк и протянул его мне. «Клади в рот, остановит кровотечение. У меня ожоги почти зажили. Тебе сейчас нужнее». Небольшой ртутно-зеленый шарик был теплым. Я прижал его языком к располосанному небу и жестом попросил выверт, чтобы радиации не нахвататься. Приложил к щеке, облегченно вздохнул. Уже через минуту раны стали затягиваться, хотя до полного заживления было еще далеко. Левка, прикрывая зеркалом, подошел к нам и пристально осмотрел меня. Удовлетворенно покачал головой. «Шевобов Койматаев!» – прошепелявил я, поднимаясь. Он показал глазами на свой искалеченный сустав. «Теперь ты тоже знаком с миражами». «Да уж!» Меня передернуло. Образ девочки в серых джинсах стремительно стирался из ложной памяти, но я понимал, что до конца он не исчезнет в каком-то уголке сердца, и теперь навсегда останутся укоризна, истлевшая в детских глазах, ее последние слова. «Это будет очень больно, пап. Тебе надо было обернуться раньше». «Бррр! Коварные штуковины!» — понимающе кивнул Левка, внимательно глядя за моим лицом. «Что видел?» Я промолчал. «Сильно ребра болят». «Терпимо». Только теперь я обратил внимание на остаточную пульсацию в районе солнечного сплетения. «Мне пришлось в грудах тебе лупить, чтобы воздух из легких вышибить», — объяснил он. «Иначе бы мираж тебя на глушняк извел». «Дал ты жару, брат», — сердито проговорил Дрой, переламывая пресловутый осколок. «Помнишь хоть что-то?» «Неа». «Сорвался ты, но гость быстро сориентировался и втащил твою тушку обратно. Сначала вроде казалось, будто эта мерзость не подействовала. Ты даже показал зеленому на пернатого прироска. Да так грамотно, словно предугадал следующее движение». Тот вовремя и пальнул из стрелоплюва. Больше не из чего было. Я уж и не успевал перезарядиться. Но через полминуты проняло тебя по полной. Упер осколок в трубу и стал из на него насаживаться. Неторопливо, так сознанием дело. Давненько я ничего жуче не видал. Еле успел тебе дурака под челюсть схватить. И то он какой осколочек заживал. Дрой подмигнул и широко осклабился. Меня слегка отпустило при виде его дебильной ухмылки. Сердце забилось ровнее. Тиски всепроникающего холода наконец разжались. «Так ты что же?» — обратился я к Зеленому. Умудрился из арбалета вожака подстрелить. «Ага!» — гордо выпятил тот нижнюю губу. «Правда, не насмерть, вроде крыло продырявил. Но он ретировался. А за ним и прихвостни стриснули». «Новый вид меж тем», — хмыкнул гост. Взглянул на Левку. «Встречал раньше этого красавца?» «Харакса?» «Да, видел». Не стал отрицать проводник. «Как раз, когда руку сам себе вывихнул». «Пойдемте уж отсюда», — сказал Зеленый, напуская на себя привычную меланхолию. «Поганое место». Мы выстроились цепочкой, прикрываясь уцелевшими зеркалами, и осторожно двинулись дальше по трубе. В самом центре сгиба, который не зря показался нам подозрительным, и впрямь было гнездо. Проходя мимо сложенного из веток тазика, Дрой не выдержал и пнул его ногой, превратив подобие порядка в хаос. В чем-то я был с ним солидарен, хотя не разделял привычку выпускать пар при первом желании. Когда мы минули опасную зону, слезли с трубы и припрятали зеркало в щели между плитами возле одной из опорных стоек, гость остановился передо мной и посмотрел в упор. В его проницательном взгляде, в гуляющих на скулах живаках, в знакомом прищуре таился неозвученный вопрос. «Я видел дочь». Тихо произнесенные слова прозвучали неоправданно громко, повисшие над поляной тишине. Ветерок снес облачко пара, улетевшее из фильтра. Кажется, мне все-таки удалось его удивить, хотя сталкер наверняка готовился к неожиданному ответу. «Что ж, здесь не угадаешь. Как там было написано на стенке? Приходи без судьбы?» Очень верно подмечено. Выцарапавший эти слова оказался чертовски прав. Нечего в зону со своими потрошками соваться. Сюда нужно приходить пустым. «У тебя есть дочь?» — спросил гост, прекрасно понимая, что я не стану распространяться на личную тему. «Как-то растерянно», — спросил, риторически. Я улыбнулся под маской самыми краешками губ. Медленно опустил веки, также медленно поднял их. И ответил, хотя никто не требовал. «Нет», — прошептал я еле слышно. «Это был мираж. У меня никого нет». Звонким эхом разрывая тишину, били ружья и плевались из укрытий. Птицы сделали рывок, чтобы уйти. но не всех спасла. Зеленая обитель. В синем небе вылетали, много верст вы намотали, возвратились в край, любимый и родной. И у самого порога смерть печальна и жестока, надышаться не дала родной землей. Стая уток заметалась по воде, догоняла дробь и била насмерть сразу. И удачная охота на воде, веселилась смерть и жадно ликовала. В синем небе вылетали, много верст вы намотали, возвратились.